сердце. Много ли встречала ты таких, как я? И часто ли кричала твоя глубина? Я знаю все пароли к тебе и капризы. У моей стервы за спиной одни сюрпризы. Много ли встречала ты таких, как я? И часто ли кричала твоя глубина? Я знаю все пароли к тебе и капризы. У моей стервы за спиной одни сюрпризы. Хочу только с тобой на луну. Никто нас там не найдет. Хочу только тебя, я одну. Я знаю, это не пройдет. Мне снова не спится. Горят глаза мои, как на небе луна. Ты со мной, моя львица. И мне так хорошо не было никогда. Нам снова не спится. Горят глаза твои, как на небе луна. Ты моя львица. И мне так хорошо не было никогда. Моя стопроцентная суперзвезда. Наш путь с тобой — это опасная игра. Пришли мне ночью все свои на жизнь эскизы. Я разгадаю в них все твои капризы. Хочу только с тобой на луну. Никто нас там не найдет. Хочу только тебя, я одну. Я знаю, это не пройдет. Мне снова не спится. Горят глаза мои, как на небе луна. Ты со мной, моя львица. И мне так хорошо не было никогда. Нам снова не спится. Горят глаза твои, как на небе луна. Ты моя львица. И мне так хорошо не было никогда.